Глава 10. Дамир. Наши дни. Южное побережье. Дамир встречал Алию лично. Именно этого ждут от него. Именно так он и поступает. По пути заехал в цветочный магазин, выбрал не слишком вычурный, при этом заметный букет белых лилий. Скромные букеты не для Алии Долматовой, в скором будущем Файзулиной. Там же заказал доставку алых роз на вечер. Миловидная флористка поклялась, что цветы прибудут ровно в назначенное время и будут свежайшими. Дамир улыбнулся, надеюсь на это. Девушка довольно вспыхнула, стрельнув глазками. Милый ребенок, 19 лет от силы, которого привлекает внешний лоск обеспеченного мужчины, готовый лететь на флёр дороговизны, как мотылек на огонь. Пламя в первые мгновения могло одарить жаром. Дамир ровным счетом ничем. «Доброго дня», — все, чем ответил мужчина на слабую попытку флирта. Его тело реагировало на девичьи прелести, разум машинально отмечал гибкую фигурку, высокий подъем стопы, небольшую упругую грудь, душа же оставалась мертвой. Спустя 40 минут ожидания Алия выпорхнула из зоны прилета, высоко неся себя над окружающими. Она действительно была удивительно красива. Правильные черты лица, нежная кожа без единого изъяна, огромные миндалевидные карие глаза. Нежные контуры будто припухлых губ, наверняка чудеса современной косметологии, Дамира не отталкивали. То, что Алия уделяет много внимания собственной внешности, было естественным. Женщина должна радовать глаз. Тем более это далеко не единственное и отнюдь не главное достоинство его женщины. Знакомство их состоялось 2 года назад. Отец заключил выгодный контракт на поставку строительных смесей с Долматовым. Сделка устроила обе стороны. К тому же у партнеров оказалось много общего, будь то интересы, понимание жизнеустройства или бизнес-стратегия. На совместный ужин в честь знакомства семейств были приглашены и дети, Алсу с Назаром, в ту пору 14 и 13 лет, в компанию к 12-летней Зулейхе и Дамир с Алией. Всем, включая малышку Зулейху, еще даже не начавшую формироваться в девушку. Было ясно, основная цель ужина вовсе не семейно-партнерский ужин, а знакомство старших отпрысков благородных семейств. Алия, только вернувшаяся после обучения в Сорбоне, выглядела бесподобно. Умеющая подать себя девушка, точно знающая себе цену, при этом не выпячивая ее, умеющая поддержать беседу, знавшая несколько европейских языков, должна была произвести впечатление на Дамира. Он не остался равнодушным к Алие. Именно на такой итог встречи рассчитывали семейства. Такой и увидели. На следующий день Дамир без напоминания отца и лукавых разговоров мамы позвонил Лале и пригласил на свидание. Она благосклонно приняла приглашение. Через 4 дня Долматовы улетели домой, в южном направлении, а Дамир молчаливо кивнул отцу, давая свое одобрение и обещание одновременно. Он не спешил с телесной близостью, но и ждать особого смысла не видел, если только Лали окажется невинной. В это он не верил. Слишком чувственные движения, скользящие взгляды, когда они оставались наедине, без ненавязчивого, но пристального внимания родственников с обеих сторон. Будучи в родном городе Долматовых по делам компании, на обеде с Лали он отпустил водителя, сказав девушке, что вызовет такси, поднося тонкие женские пальцы к своим губам, оставляя едва заметные поцелуи, смотря в глаза. Девушка отлично поняла посыл Дамира. Он отправил водителя, чтобы создать иллюзию анонимности, интимности происходящего. Приличия должны быть соблюдены. Согласие получено. За последствия шага необходимо было нести ответственность. Дамир поступал ровно так, как требовала ситуация. Он смотрел в глаза, уже видя там согласие, но сомнения все еще плескались где-то в глубине карего взгляда. Неясный страх, так не идущий этой прекрасной во всех смыслах девушке. «Я приглашаю тебя на завтрак, Алия», — назвал он Лали полным именем. «Ты знаешь, где я остановился? Пятизвездочный люкс — не лучшее ли место для первой близости с такой девушкой?» «У меня есть квартира», — заметила Лали, давая понять, что прекрасно поняла посыл сидящего напротив мужчины. «Нам ведь не нужны свидетели, Лали?» Действительно, дочь Долматова жила в том же жилом комплексе, что и родители. Безусловно, удобном, благоустроенном, элитном. Всего на один этаж ниже родительского пентхауса, с видом на море. «Не нужны», — покладисто согласилась Лали, слегка дернув рукой. Он удержал и руку, и взгляд. «В чем дело? Я слишком давлю, ты не готова? Я не настаиваю». Он врал, он настаивал и давил. Ему не нужна была эта близость, и эта безупречная девушка, и весь этот мир тоже был не нужен. Он делал то, что должен, всего лишь. «Надеюсь, ты не ждешь, что я девственница?» Отнюдь не робко посмотрела в глаза Алия. Если бы она родилась в другой семье, она могла бы стать владелицей бизнеса, политиком, стать успешной, состояться как самостоятельная личность. Если бы. Дамир понял это в первые мгновения, как увидел Алию Долматову. «У меня был мужчина». «Не жду», — спокойно ответил Дамир. Его даже не интересовало количество мужчин до него. «Все, что я жду от тебя, Лали, — верность сейчас и до конца. Я хочу быть уверенным, что воспитываю своих детей». Уже тогда речь шла о детях. Это не была случайная связь, порыв или страсть. Все было продумано, приличия соблюдены, сроки установлены. «Это не обсуждается». Она ответила спокойно. Дамир понял, действительно не обсуждается. В мировоззрении Алии не существовало понятия женской неверности. Они поднялись в номер, держась за руки. В прозрачной высокой вазе благоухали алые розы. Дамир обеспокоился заранее, как и одним цветком, оставленным поперек белоснежного атласного покрывала. Их поцелуи были неспешны, а ласки взаимны. Если у Лали был один мужчина, то он был весьма изобретателен. Этими соображениями Дамир не стал делиться ни с девушкой, ни с кем другим. Прекрасная, безупречная всегда и во всем, в постели Алия оказалась такой же. С такой женщиной можно прожить всю жизнь. Приходить в ее дом, есть пищу, приготовленную ее руками. Баловать детей, рожденных ею. Ласкать ночами гибкое, с грацией кошки тело. Целовать податливые губы. «Может, ты меня поцелуешь?» — вывел из потока мыслей красивый голос Алии. Девушка остановилась, громыхнув чемоданом на колесиках. «Прости, задумался», — очнулся Дамир. Коротко прижал к себе Лали, оставив целомудренный поцелуй в уголке губ. Именно такой, какой она ожидала. Больше только наедине. «С приездом!» — он протянул букет. Его женщина благодарно, многообещающе улыбнулась. «Как прошел полет?» «Отлично. Лучше, чем в прошлый раз». Сейчас Алия Долматова жила в городе, где располагался главной офис компании Файзулина-старшего. Родном городе, где Дамир закончил лицей, а потом и институт. Где в получасе езды раскинулось село на высоких берегах Волги, утопающее по весне в цвету вишен и яблонь, и в багрянце деревьев по осени. Где до сих пор стоит дом из желтого огнеупорного кирпича, и будет стоять еще не один десяток лет. Дом строился не на годы, на века. И в доме были мир и порядок. Лукаво улыбалась хозяйка. Хозяин дома порой хмурился, а порой смеялся раскатисто, открыто. Устраивали стычки, ставшие подростками Алсу и Назар, учившиеся в том же лицее. Обставил целую комнату конструкциями из лего Динар, уже ходивший в младшую школу при том же лицее. Она переехала через месяц после первой близости. Неожиданно компании Файзулина-старшего понадобился специалист по связям с общественностью, и именно Долматова Алия с ее безупречным образованием и внешностью подходила на эту роль. Именно роль. Ей была предоставлена служебная квартира в центре города, рядом с недавно приобретенной квартирой Дамира. Приличия были соблюдены. Вопрос стал решенным. Южнобережный филиал компании до августа возглавлял Равиль Юнусов, живший здесь уже несколько лет. И лишь после слияния с несколькими строительными фирмами филиал отделился в отдельную структуру, став лидером на рынке региона и собственностью Дамира Файзулина. В итоге Равиль остался заместителем, правой и левой рукой друга, формально получив понижение в должности, реально же выиграв не только финансово, но и став совладельцем с малым, но все-таки участием собственного капитала, сделав бизнес семейным. С конца августа Лали и Дамир жили в разных городах, регионах страны. Пора было заканчивать этот роман на расстоянии. Сегодня Дамир сделает предложение Алие, Она удивится, но благосклонно согласится. К завтрашнему утру родные и близкие будут извещены и продолжат готовиться к свадьбе, которая произойдет, скорее всего, летом. К этому времени Лали переедет к будущему мужу. Южнобережный необходим специалист по связям с общественностью. А самой Алие нужно выбрать проект дома, в котором она будет жить, рожать детей от мужа, став Файзулиной. Это реальность Дамира, его жизнь, на берегу сверкающего гладью моря. Море и море, вода.